Потому что, кто его знает, как они на него отреагируют. Еще недавно они ему подчинялись. Да и тело это я хочу еще осмотреть, а время не ждет. После небольшой паузы, не услышав больше возражений, я подвел итог. Молчите, значит, с предложением согласны. Тогда потащили скорее, пока наш древолаз не свалился без сознания. Под пристальным вниманием двух псин-переростков мы поместили раненого не дальше 20 метров от дерева. Пруст милосердно полоснул нашу жертву по горлу, хотя, как по мне, еще живой он бы с большей вероятностью привлек внимание хищников. Далее мы обошли дерево с другой стороны и начали постепенно двигаться в его направлении. Нам повезло, и мой ненадежный план сработал. Животные не стали связываться с вооруженным отрядом, то ли почувствовав во мне остатки магии, то ли оценив размер Гарунара, которого мы взяли с собой. Так или иначе, варги приняли дары, вцепившись зубами прямо в плоть несчастного мужика, потащили его куда-то вглубь леса. Харки мы спустили с дерева, обессиленного и того и гляди спешащего отправиться в забытье. Необходимо было осмотреть и оказать первую помощь, но как это сделать в текущих условиях? В общем, нужно как можно быстрее отсюда выбираться. Больше не мешкая, мы направились к выходу из опушки. Странная вышла процессия. Колтун пинками подгонял связанного Гвида, отчего тот часто семенил ногами, Гарунар на могучем плече нес опять потерявшую сознание девушку. Братья помогали Харке и не забывали поглядывать по сторонам. Обездушенные миньоны тащили волоком труп колдуна, еще недавно бывшего их хозяином. Ну а во главе этой процессии уверенно и злобно шагал я. Уверенно, потому что представление еще не закончилось, и нам предстояло убедить людей владеть и отступить по-хорошему, а злобно, потому что спина болела страшно, и каждый шаг давался через силу и заставлял скалить зубы. Наше появление не осталось незамеченным. Воины владетеля, охранявшие телегу Квилькома, быстро сложили 2 и 2 и выстроились строем, готовые порубить нас на месте. «А ну стоять!» — крикнул на опережение я. «Иначе любимчик вашего господина получит нож в спину». Для пущей ясности колтун немного кольнул ножом пленника, чтобы тот взвизгнул погромче. «Отойдите от телеги. В противном случае я буду расценивать это как попытку грабежа уважаемого купца Квилькома, на охрану которого мы и были наняты. И поверьте, я сегодня не в настроении, можете у него спросить». С этими словами я кивнул на труп мага. Гвида попытался что-то промычать через кляп, но рыжий в очередной раз преподал ему урок послушания, проделав еще одну небольшую дырочку в кожном покрове. «Оставьте пленника и езжайте», — взял на себя инициативу один из стражников, самый возрастной и, по всей видимости, главный в этом отряде. «Ну уж нет, веры в справедливость и честность господина Горига у нас больше нет. Пленник будет с нами до тех пор, пока мы не покинем его земли, после чего отпустим домой, живым и по возможности целым. Я все сказал, передайте мои слова владетелю, а дальше уже пусть он решает. Никуда мы за это время с тракта не денемся, так что дайте нам забрать то, что и так принадлежит нашему нанимателю». Еще минуту поколебавшись, они все же уступили и отошли на безопасное для нас расстояние. «И еще!» — крикнул им я. «После смерти этого черного колдунишки по лесу бегают две его злобных твари. Жрать они захотят довольно скоро, а до ближайших деревень не так уж и далеко. Так что на вашем месте, я бы все-таки их поймал до того, как они начнут есть скот и людей. Но это лишь совет, а дело ваше». Спешно погрузившись в телегу, мы тронулись в путь, провожаемые угрюмыми взглядами вооруженных людей. Ночь уже спешила покрыть все мраком, но нам необходимо было двигаться, пока еще хоть как-то видно дорогу. За те 2 часа, что оставались до наступления полной темноты, мы успели отъехать на 10 лиг. За это время я осмотрел рану Харки, слава богу, или богам, как принято в этом мире. Рану он получил не от зубов черных бестий, а напоровшись на острый сук, когда в торопях взбирался на дерево, чтобы не стать ужином для 2 озлобленных зверюк. Часть урона на себя приняли плотные кожаные штаны, но и коже и мясу досталось изрядно. Нужно дезинфицировать и шить, благо для этих целей в обозе хранился бутыль крепкого самогона, а также местный аналог аптечки с чистыми тряпками и инструментами. Зашивать взялся Шуст, который сказал, что уже как-то раз латал брату дырку в боку, на что Пруст утвердительно кивнул и, задрав гамбизон, продемонстрировал неровный шрам. «Я надеюсь, на этот раз у тебя получится лучше», — слабо улыбнулся Харки, подставляя свое раненое бедро. «А может, Мазай, помоги читы», — начал было колтун. «Я тебе кто, лекарь что ли? И давайте быстрее, Я следующий на очереди. Моя рана, кстати, оказалась менее существенной, разрезана была только кожа. Мой трофейный доспех, доставшийся мне в свое время с баронского лучника, сделал свое дело, практически полностью погасив режущий урон. А будь на мне бригантина, то я и вовсе не пострадал бы. Но с ней уже так проворно двигаться не получилось бы, а речь ведь тогда шла про секунды. Больно было страшно, обезболивающего никакого. Даже самогон я пить отказался, ведь в любой момент может понадобиться трезвый ум и скорость принятия решений. Но как же, черт возьми, все-таки больно. Даже сейчас, когда варварская процедура уже закончилась, свежий шов ныл и пульсировал, а я с все большей тоской вспоминал нашего лекаря-мага в лазарете отряда свирепой вепрь. Чтобы отвлечь себя от боли и грустных мыслей, я решил пока разобраться с трофеями. Помню, во время нашей кампании в северных баронствах это всегда поднимало мне настроение. Ну что ж, посмотрим, чем судьба нас одарит в обмен на наш риск и страдания. Начал я с Гвида, которого колтун очень по-простому убедил не дергаться, пока его обыскивают. В кошельке оказалось несколько серебряных монет и пригоршня меди. Уже неплохо. Рядом же обнаружился мешочек с камнем силы, извлеченный из тела жертвы. Кстати, ребята мне рассказали, что толстой женщиной оказалась та самая повариха, которую Гарунар не смог отыскать после сражения в трактире. Вот такая карма. Также мы изъяли широкую массивную саблю. Я такого оружия на вооружении местных воинов до сих пор не видел. Ни в баронствах, ни в грозовом княжестве, ни у встреченных нами вояк в Приозерье ничего подобного не водилось. Но Пруст просветил, что, скорее всего, это оружие родом из южных королевств, где такие изогнутые мечи очень даже в ходу. Но в любом случае, сделана она была добротно, и из всего оружия, что я держал в руках в этом мире, это мне показалось самым качественным, а значит и самым ценным для продажи. А вот амулета у пленника не оказалось, не стал он надевать разрядившуюся побрякушку, а жаль. Зато защитный амулет колдуна был на месте, и его я снял первым. Теперь понятно, откуда у Гвида взялась такая игрушка. Сколько же человек зарезали на том камне, чтобы этот урод получил в оплату столь ценную вещь? Сам артефакт представлял собой неброский мутный камешек в простой, но надежной оправе. Никаких изысков, зато сколько пользы. Вот только нужен специалист, который его зарядит и привяжет ко мне. Боюсь, такие услуги мне пока не по карману. Но так будет не всегда, и в любом случае, эта вещь не на продажу. Еще нашлось что-то вроде записной книжки, которую на досуге надо будет изучить повнимательнее. Бегло пролистав ее, в паре мест я наткнулся на зарисовки, очень уж напоминающие иллюстрации к техникам, которые мне давал в свое время Кромвель. Также тощий кошелек, в котором набралось на 3 серебрушки, стал приятным дополнением. А вот оружие у мага было даже интереснее, чем у Гвида. Такой знакомый и в то же время пугающий жертвенный нож с изогнутым лезвием, весь измазанный в уже подсохшей крови. Помню, Лавлиен говорил, что такие вещички крайне опасны, и в той же империи за них можно отправиться на эшафот без особого суда и следствия. Может, стоит избавиться от него от греха подальше, или передать имперским стражникам как находку, но тогда лишние вопросы неизбежны, а нам с Квилькомом они совсем ни к чему. Ладно, поговорю с купцом, тогда и решим. Из примечательного, я обнаружил что-то вроде татуировки на запястье колдуна. Напоминало метку, что ставили маги вепри своим новобранцам для борьбы с дезертирством. Рисунок был похож на пентаграмму с глазом по центру, но, как и в моем случае, особой изобразительной техникой не отличался, скорее угадывались очертания, а уже мозг сам достраивал привычную картинку. Однако нетрудно сделать вывод, что это не обезумевший маг-одиночка, а винтик какого-то большого механизма, и за его успехами и неудачами следит тот, кто поставил эту метку. А значит, и о его смерти кому-то уже стало известно. Надо избавиться от тела, и лучше так, чтобы его подольше искали. Ночью следующий день прошли спокойно, хотя отдохнуть мы толком не смогли. Дежурить приходилось постоянно, каждую минуту мы ожидали нападения людей-владетеля. Единственными, кто не выказывал усталости, были миньоны колдуна, шагающие рядом с телегой и получившие приказ защищать обоз. Ну еще и сам колдун, которому вообще уже было плевать на все и всех. Куда же деть этот чертов труп? Харки организовал себе лежанку в телеге и старался не бередить рану на ноге. Маля большую часть времени проводила во сне, или старалась делать вид, что спит. Ни с кем не общалась и даже не ела, лишь пила воду. К полудню мы встали лагерем возле леса, а ушедший по своим житейским делам Гарунар сообщил, что видел в лесу следы волков, обычных лесных волков. Делать было нечего, дальше вести начавший попахивать на солнышке труп было нельзя. Поэтому, недолго думая, оттащили его метров на 300 вглубь леса и оставили там. Надеюсь, аппетит у местной фауны хороший и они не побрезгуют мертвечиной. Квилькома с его помощником мы нашли на прежнем месте, и было не передать словами, каким счастливым он выглядел, увидав нас. Хотя вру, на нас он почти не смотрел, а вот наличие и целостность груза проверил очень тщательно, и лишь потом перешел к вопросам. «Надо уходить, как можно скорее», подытожил я ему свой короткий и сильно урезанный рассказ, остальное по дороге. Но не успели мы преодолеть и несколько лиг, как Пруст, сменивший нашего Харки на посту дозорного, крикнул: «Всадники, тормозите легу», скомандовал я. «Колтун, отвечаешь за заложника, не перестарайся только со своим ножом». «Да я же не специально», на это ответил Рыжий. «Он сам вертелся». «Ага, вертелся, как же». В итоге заштопывать пришлось не только Харки и меня, но и этого ублюдка Гвида, а то подох бы по дороге, и тогда хрен мы уже покинем эти благодатные места, тут все и останемся, в качестве удобрений. Долго ждать гостей не пришлось, десяток конных и вдвое больше пеших, явно измотанных длинным маршем в попытке не отстать от тех, кто передвигался верхом. Но что удивительно, к нам пожаловал не только спесивый мудак, встречавший нас в прошлый раз, но и самолично владетель Грига. Значит, все-таки я не ошибся в родственных связях между ним и Гвида. «Сложите оружие», — крикнул нам командир стражи. «Купца доставить к господину, остальных связать и обыскать. Это он уже своим людям. Ну не хотят по-хорошему, будет по-плохому». Я подошел к Гвида, крепко удерживаемому рыжим наемником, оттянул его ухо и резанул ножом. Окровавленный кусок плоти под истошное мычание привыкшего к безнаказанности ублюдка я швырнул прямо в командира вражеского отряда. «Закрой пасть!» — рявкнул я. «Если у владетеля есть, что сказать, пусть скажет. С тобой, кусок дерьма, я разговаривать не намерен». Усы под его носом задрожали от негодования, того и гляди сейчас покрасневшая рожа не выдержит и лопнет. «Ты же понимаешь, что вы обречены, спокойно, но громко», — сказал Грига. «Вам не помогут ни ваши клинки, ни твои способности. Перевес слишком очевиден, а я не намерен вас отпускать. Тогда ты бы не вел эту беседу. Не трать наше время, господин. Мы спешим покинуть ваши недружелюбные края, где черные колдуны свободно разгуливают на свободе, а простых крестьян приносят в жертву в кровавых обрядах. У нас нет желания здесь задерживаться. Сдается мне, ты и есть тот черный колдун, что натворил столько непотребства на моей земле. Мне отрезать второе ухо, чтобы вам наконец стало ясно, что я не хочу вести хоть какой-то разговор. Засуньте ваши словоблудие в задницу вашим подданным, господин Грига. Да с чего ты взял, что меня интересует это ублюдок? Он всего лишь один из многих, кто служит мне. Нет, пожалуй, не ухо, отруби ему палец, обратился я к колтуну. Как скажешь, командир. Стойте, закричал Грига, глядя, как колтун выворачивает указательный палец Гвида, чтобы удобнее было его оттяпать. «Даю последнюю возможность отпустить нас с миром. В обмен клянусь всеми богами, которых знаю, что отпущу твоего отпрыска на все четыре стороны, когда мы достигнем причала. В обмен ты забираешь людей и больше не беспокоишь нас. Также мы оставляем в прошлом все события, произошедшие между нами в твоих землях. Ты не видел нас, мы не видели тебя, и всего того, что тут происходило». Идет, плечи человека, привыкшего повелевать в своих землях, осунулись. Из благородного господина и владетеля он превратился в обычного уже немолодого отца, беспокоящегося за жизнь и здоровье своего сына. Теперь уже не было сомнений: Гвида, бастард, и при этом единственный сын владетеля. «У меня нет веры тебе. Мне нужно убедиться, что ты не нарушишь слово. Отдай кого-то взамен из своих воинов. На меньшее я не соглашусь». Вот черт, сложно спорить в такой ситуации. Кто его знает, где эта грань, после которой Грига махнет на все рукой и прикажет сделать из нас мелко нарубленный фарш. На неприметного помощника купца он точно не согласится, это он четко дал понять. Я оглядел своих людей. Братья тут же потупили взор, явно не желающие расставаться друг с другом по своей воле. Гарунар молчал, как и колтун, но эти ребята нужны мне прямо сейчас. А вот Харки был ранен, и в ближайшее время вряд ли будет столь полезен. Голос разума звучал неприятно, и мне самому было от него тошно. К этому долговязому парню я уже успел прикипеть чуть ли не больше, чем к остальным. Но сейчас не время руководствоваться эмоциями, нужен холодный расчет. Тем более, что особых вариантов нет, и на самом деле решение я уже принял. «Ты как, хочешь отдохнуть немного и подлечиться?» – спросил я Харки. «Только если кормить будут хорошо. Ну это ты там сам договаривайся. Опыт обольщения поварих у тебя богатый, это я точно помню. Вряд ли их ко мне пустят. Вы лучше там постарайтесь побыстрее. И, пожалуйста, больше ничего не отрезайте у этого полублагородного сыночка. А то, я боюсь, ответ будет зеркальным». Кивнув Харки, я снова нашел взглядом отца Гвида. «Я согласен, с вами останется мой человек. Он ранен, но не серьезно. Он, как и наш пленник, отныне должен оставаться в здравии и без членовредительства. В противном случае я мешкать не стану. Обмен произведем в причале, через 7 дней. Мое слово. Пусть будет так. Мое слово». Проводив взглядом удаляющуюся колонну воинов, все в отряде вздохнули с облегчением. Но тревога за Харки все же омрачала настроение. Даже колтун как-то вежливее и деликатнее начал вести себя по отношению к нашему пленнику, боялся ненароком нанести травму. «Надеюсь, такое изменение в поведении не приведет к побегу». Владетель Грига, пытаясь унять раздражение и прогнать липкий страх, допивал вторую бутылку вина, привезенного из Южных Королевств. Когда-то с одной такой бутылки все и началось. Распробовав южный виноград за столом высокого владетеля, он решил, что и сам не прочь баловать себя иногда такими изысками. В поисках надежного поставщика он завел знакомства и связи в Сияющем Граде, в окрестностях которого были разбиты лучшие виноградинки. И вот 5 лет назад вместе с очередной партией вина он получил предложение купить один из виноградников вместе с небольшим титулом Южных Королевств. Сумма для Грига была заоблачной, если считать в золотых монетах, просто неподъемный, и он хотел отмахнуться от предложения, но рядом был указан расчет и в другой валюте, всего-то 15 камней. Тогда он еще не знал, что это за камни, и где их взять, но услужливый продавец помог найти того, кто знает. Так он познакомился с его слугой. Первым желанием было прогнать в зашей этого темного колдуна или даже вздернуть за озвученное предложение, но Грига даже не помнил, как тот странный гость смог его переубедить. Не сразу, нет. Сначала предложение засело в его голове, не давая покоя, а дальше. И ведь все это было ради сына. Непутевого, незаконного, но все-таки сына. Он чувствовал, как сильна в бастарде его кровь, как он похож на него в молодости, и внешностью, и характером. Других сыновей у владетеля не было, хоть и пытался он изрядно. А законы Золотого Дола были неумолимы. Бастард не может претендовать ни на титул, ни на имущество родителя, а значит все его наследие достанется мужу его старшей дочери. Если с этим он еще мог как-то смириться, то судьба единственного сына его пугала куда больше. Гвида не будет места на этой земле после его смерти, даже сейчас слухи и пересуды в рядах благородного сословия Золотого Дола не давали ему возможности устроить жизнь сына должным образом, определив его на высокую должность. А вот в Южных Королевствах всем было плевать, кто чей сын, если только речь не шла о королевской семье. Если у тебя есть деньги и земля, то ты уже благородный. И чем больше этой земли и денег, тем благороднее ты в глазах окружающих. Гвида, посетивший по приглашению сиятельного консула выставленные на продажу виноградник и поместье, по возвращению был полностью захвачен этой идеей. Казалось, он готов на все, чтобы заполучить это поместье неподалеку от Сияющего Града. По его словам, ему понравилось там абсолютно все. И южная кухня, и южные женщины. Он даже привез с собой южную саблю, подаренную ему сиятельным консулом. Глядя в сияющие предвкушением глаза своего сына и слушая его воодушевленные рассказы, Грига сдался. Из 15 камней за это время они собрали уже 11. Через год они смогли бы закрыть сделку, после чего сын переехал бы в свое собственное имение на южном берегу торгового залива. Обычно слуги отрекшегося оставляли 2 или 3 камня, остальное забирали себе. Иногда часть людей уходила с ними своим ходом, для чего, неизвестно. Несложно было догадаться, что все дело в том странном испещренном символами камне, который обнаружился на лесной опушке в его владениях. Он глубоко врос в землю, и именно его использовали таинственные гости для своих грязных обрядов. Со временем пришло понимание, что истинная цена поместья даже в этих треклятых камнях стоит куда больше, а те 15, которые он должен передать сиятельному консулу, всего лишь комиссия за посредничество в этой сделке. Остальная же плата достается тому, кто из года в год посылает к владетелю своих темных слуг. Но за последние годы Грига научился не задавать вопросы, а используемые методы все меньше его волновали. Куда больше он переживал за слухи, что доползли до высокого владетеля, и которые могли оборвать не только их с сыном замыслы, но и сами жизни. В дверь постучали. «Войди», после небольшой паузы крикнул он. «Господин», обратился к нему командир его гарнизона, «что делать с пленником? Мы же не оставим все так, как пленника поместить в гостевую комнату, выставить охрану из 5 человек и направь к нему лекаря, пусть осмотрит рану. Но, если с ним хоть что-то случится, за это ответишь ты, лично. Тебе ясно?» «Да, господин, можешь идти». Глядя на закрывшуюся дверь, Грига сделал еще один глоток вина. Жатва сорвана, слуга отрекшегося мертв, а сын в заложниках у загадочной компании, явно впутанной в не менее странное и, скорее всего, незаконное дело. По всей видимости, близится час расплаты за грехи, совершенные им за эти годы. Но все это потом. Сейчас же важно лишь одно, чтобы Гвидо вернулся домой живым. Двое суток спустя мы стояли возле небольшого храма Триединого Бога. Чем дальше на запад, тем сильнее было влияние церкви Закатного Королевства. А там, по словам купца, свято верили, что Бог один, а Теар, Теом и Теир лишь его ипостаси, что сошли в мир после раскола. Храм этот больше напоминал монастырь и располагался в землях владетеля Боротуда, в дне пути от причала и всего в лиге от ничейной земли. Скорее всего, позволение построить закатникам свой храм на землях Золотого Дола было ответным актом доброй воли на помощь в такой непростой дипломатии слабого аграрного государства со своим могучим северным соседом, Единой Империей, в которой, к слову, на религию особо внимания не обращали. Не было там гонений на верующих, но и государство никак не поддерживало ни одну из конфессий, лишь храмы Триединого Бога по негласному закону строить было нельзя. Об этом месте мы узнали случайно от проезжающих навстречу паломников, и я уцепился за эту идею, чтобы решить несколько наших насущных задач. «Добра тебе, человек», — приветствовал я то ли монаха, то ли послушника, отворившего калитку. «С кем я могу поговорить?» «Смотря, что ты хочешь получить от разговора», — ответил он. Одет человек был в простую длинную плотную рубаху до колен. Никаких опознавательных знаков или атрибутов. Лишь амулет на его шее привлекал к себе внимание. На простой веревке болтались 3 серебряных пластины разной формы. Но если приглядеться внимательнее, то можно было заметить, что они, словно пазл, подходили друг к другу и были частями одного целого. «Я не получить хочу, а отдать», — сказал я. «Интересно. Что ж, поговорить можешь со мной. Я жрец Триединого и настоятель этого храма. Вот только пожертвования мы не принимаем, только службу. Чего же ты хочешь? Вы знаете, кто такие обездушенные, настоятель?» Вздохнув, я перешел сразу к делу. «Надеюсь, не ошибся». «Да, знаю. А также знаю, как ими становится. Осторожнее дальше, путник», со своими словами. «Со мной 7 человек обездушенных. Тот, кто сделал это, мертв». Жрец посмотрел мне в глаза, а затем протянул открытую ладонь. «Дай мне свое запястье». Я послушно вложил свою руку в его и с интересом смотрел, как на моем запястье постепенно проступает метка. Нет, не та, что я видел у колдуна, а та, которую получил от Кромвеля еще в отряде вепри. «Так значит, она еще действует. Это метка наемников», на всякий случай уточнил я. «Я вижу», жрец отпустил мою руку. «Ну так что, возьмете себе этих людей, работники они хорошие, а что еще делать с ними, я попросту не знаю». На какое-то время он задумался, но все же утвердительно кивнул. «Мы позаботимся о них». «Тогда еще один вопрос. С нами юная девушка, зовут Маля. За последние несколько дней с ней приключилось немало бед. Если она сочтет нужным, то обо всем расскажет сама. Но пока от пережитых несчастий она немного не в себе, молчит, ничего не хочет. Я хотел бы попросить вас присмотреть и за ней. Возможно, лишь на какое-то время, пока ее душа не успокоится. Я бы хотел сначала поговорить с ней. Я не возражаю». Еще день спустя, в причал мы въезжали в составе на 8 человек меньше. Глава 8. «Сколько за постой и склад?» В очередной раз за этот день спросил Квильком. «Нет мест, занято все». Хозяин постоялого двора устало облокотился на столешницу, служившую в трактире барной стойкой. «Да вы дальше можете не ходить и не спрашивать. Нигде мест нет, за любые деньги. Корабли две декады уже не выходят из порта, а люди и грузы все прибывают. За городом уже целый лагерь разбит из таких же купеческих обозов. Не самое безопасное нынче место, но все же лучше, чем, если обособиться и отдельно стоять. Всякого сброда в причале сейчас хватает, слетелись как стервятники на мертвечину, ищут чем поживиться. И долго это еще продлится, да почем я знаю, то лучше спрашивать у людей высокого владетеля, которые не дают кораблям отшвартоваться. И кто у них главный, и где его найти? В городской ратуше, где же еще? А как зовут, не знаю, но вроде как один из доверенных людей высокого владетеля лично по его поручению прибыл, а с ним сотня гвардейцев, чтобы народ из-за простоя поменьше роптал. И что, не ропщут совсем? Тут одних наемников в охране обозов сотни три наберется. Отчего же не ропщут, ответил трактирщик. Спорит, конечно, просит, требуют, угрожают, ну и подарки несут, как без этого, вот только без толку все это. Обозы особо строптивых купцов, говорят, даже проверили тщательным образом, после чего пару торговцев заковали и на суд в столицу повезли. Смелых и недовольных сразу стало меньше. «И часто у вас так бывает?» – спросил я, на моей памяти впервые. «А я здесь 8 лет уж как осел. Ну а поесть-то можем у тебя?» «Можете, стол найду, но ненадолго. Располагайтесь в том углу». Сидя за столом и ковыряясь в тарелке с похлебкой из овощей и жира, я лениво предавался невеселым мыслям. Силы физические и духовные постепенно покидали отряд. Наше приключение продолжалось строго в соответствии с законом Мерфи. Все, что могло пойти не так, шло не так. Вот и сейчас был риск застрять в причале дольше, чем планировалось. Мы же, наоборот, рассчитывали получить здесь несколько дней в относительном комфорте и уюте, пока ждем свой корабль. Вместо этого получили не самую лучшую еду по заоблачным ценам. Хозяин постоялого двора, говоря про всякий сброд, приехавший поживиться в переполненном городе, забыл упомянуть, что сам он и другие владельцы гостиниц, складов и харчевин обдирали сейчас гостей города не хуже воров и матерых аферистов. Из-за сложившегося дефицита цены были заоблачные, а маржа местных барыг и рантье стремилась к показателям колумбийских наркокартелей. Эти временные бенефициары в краткосрочной перспективе не были заинтересованы в решении ситуации в порту. Видимо, к таким же мыслям пришел и наш наниматель. «Нужно разбить лагерь, встанем рядом с другими караванами и обозами», — сказал купец. «После я наведаюсь в ратушу, хочу все узнать из первых уст». Я лишь кивнул в ответ. «Верное решение. Давайте, жуйте быстрее, да за дело», — обратился я к бойцам. Стихийно созданный лагерь торгашей раскинулся за пределами города неподалеку от ведущего к нему тракта. И хотя по численности копошащихся в нем людей он был сопоставим с привычным мне походным лагерем вепри, на этом сходство заканчивалось от слова совсем. Никакой организации, никакого порядка, просто хаотично разбросанные большие и малые повозки, костры, палатки и отхожие места. «Ну и срач», — резюмировал колтун. «Давайте лучше с краю встанем. Тогда следующей ночью нас придут грабить первыми», — возразил я. «Думаешь, кто посмеет?» — спросил рыжий. «Пришлые бандиты, местные варье, да хоть наши же коллеги-наемники, что стоят в этом же лагере и от безделья ищут чем поживиться. Нет уж, потерпите неудобства, ищем место в общей толчее. Действуйте, а я пошел в ратушу», — сказал купец. «Гарунар, отправляйся с купцом», — велел я. «Нужное место нашли через пару часов», — сполна наслушавшись матов и ругани в свой адрес, пока пытались провести свою повозку, не задев при этом скарб своих потенциальных соседей. Даже странно, что более-менее приличный клочок земли еще не был кем-то занят. Впрочем, все быстро встало на свои места. Как только мы начали обживать стоянку, к нам подошли бравые ребята с прекрасным, по их мнению, предложением. «Слышь, народ, место понравилось, я смотрю», — сказал один из 8 вооруженных детин. «Да только занято оно, но можем вам уступить». На грязном лице мужика расползлась улыбка. Разводила в действии. «Ну послушаем, может, чего оригинального придумает». «Отлично», — ответил я. «Будем тогда хорошими соседями». «Не, ну уступить то можем, но не за бесплатно же», — начал он гнуть свою линию. «Золотой за 3 дня, и можете оставаться, а мы проследим, чтобы все спокойно было, без происшествий». «Нет, ничего нового я не услышал, банальный развод». Довольный собой, мужик ждал нашего ответа, а его подельники как бы невзначай осматривали нашу телегу и нас самих. Кстати, все были в какой-никакой броне, старые гамбизоны и стеганки, Но кольчуга или чего другого серьезного не наблюдалось, как и боевого оружия. Только самодельные булавы и переделанные плотницкие топоры, сейчас заткнутые за пояса, они же пока с предложением пришли. Но странно, если берут по золотому в день, то даже с пары разводов могли бы приодеться уже. «Ну так че?» – в нетерпении спросил их главный. «Можно, конечно, было развернуть обоз и еще потратить пару часов на поиск другого места. Но почему-то кажется, что все более-менее нормальные места будут крышеваться схожим образом. Да и сил у нас уже не было, а мои нервы вообще были как оголенные провода. «Ты чей будешь?» – спросил я. «Чего?» – не понял мужик. «Я говорю, чьи приказы ты выполняешь?» «Ты че, не понял, что ли, я, отвечай», рявкнул я так, что на нас устремились все взоры в радиусе полсотни метров. «От твоего ответа сейчас зависит твое здоровье». Уверенный в себе до этого момента разводил опешил, и начал вертеть головой в поисках поддержки своих товарищей. Я воспользовался его рассеянностью, сделал два быстрых шага вперед и жестко пробил правой ему в челюсть. От такого неожиданного удара он повалился на землю, после чего попытался встать, но не смог, видимо, схлопотав нокдаун. Остальные бандиты местного разлива потянулись за оружием, но как-то неуверенно. «Я еще раз спрашиваю, кто у вас главный?» За моей спиной уже стояли Пруст и Шуст. Семеро против троих, в крайнем случае вмешается колтун, стороживший в телеге пленника. «Если начнется бой, то мне придется пошуметь, чего не хотелось бы». Но тут из-за спин вымогателей появилась голова Гарунара, а это уже сильно меняло расклад. «Что здесь происходит?» – раздался голос купца, вернувшегося из ратуши. «Да вот, какие-то оборванцы хотят, чтобы мы им платили золотом за постой на ничейной земле», – ответил я. «Эта земля не ничейная», – возразил Квильком. «Она принадлежит высокому владетелю». Купец осмотрел оставшихся на ногах бандитов и задал прямой вопрос. «Вы гвардейцы правителя Золотого Дола?» «Нет, как-то уж совсем рассеянно проблеяло несколько человек». «Тогда на твое усмотрение», — кивнул он мне. Гарунар и братья достали оружие, колтун встал в телеге в полный рост, чтобы и его было видно, а я еще раз спросил. «Ну так что, дадите ответ, кто главный?» Беспалый ответил сиплым голосом крайний справа. «Ясно, судя по имени, он не особо благородного происхождения. Так вот, передайте вашему Беспалому, что еще до конца декады у меня в причале запланирована встреча с людьми владетеля Грига. И если по каким-то причинам эта встреча не состоится, то его люди вырежут всю вашу шайку под корень, а Беспалому еще и вставит кое-что кое-куда». Вертел в жопу, вдруг предположил другой мужик. «Да ладно», искренне удивился я. «Я смотрю, даже здесь наслышаны о методах господина Грига. Ну тогда тем проще, не нужно подробно объяснять. А теперь берите своего горе командира и убирайтесь отсюда». Через пару минут мы, наконец, смогли заняться бытом, но после такого знакомства с местным контингентом приходилось все время быть начеку. «А это значит опять мало сна для всех нас. Удалось узнать что-нибудь?» – спросил я купца. «Да, сведения обошлись недорого. Видимо, уже многие в городе в курсе происходящего. Думаю, и трактирщик бы нам поведал все, дай мы ему серебрушку. Но информацию лучше получать напрямую. И что же за такая причина, по которой корабли не выходят из порта?» «Да как всегда, деньги». «А подробнее?» Уже раздражаясь, спросил я. Квильком, заслышав нотки нетерпения в моем голосе, перестал ходить вокруг да около. Высокий владетель уже довольно давно закрывает глаза на то, что причал переваливает в вольные города незадекларированные товары. Плата берется лишь по весу груза и количеству людей. Раньше, говорят, и людей взвешивали, но практика была так себе, и не прижилась. Очень уж жадные купцы не ели и не пили, и падали в обморок прямо с трапа корабля. Хотя мне кажется, байки это все. Но не суть, важно то, что с каждой монеты, уплаченной перевозчиком, четверть шла в королевскую казну. Именно в казну, не местному владетелю. Я же не зря сказал, что и город, и земля вокруг принадлежат непосредственно семье правителя и налоги платит напрямую в государственную казну. Вот только прошлый глава города решил, что столица далеко, а золото близко, и решил прикарманить себе чуть-чуть. Нет, он не наглел, брал совсем немного, может 10-ю часть, может даже меньше. Но как это часто бывает, о темных делах узнал кто-то из его окружения, и с ним пришлось делиться. И чем дольше это продолжалось, тем больше людей было в курсе, а значит и в доле. За молчание и пособничество приходилось платить, и сумма недополученных в казну средств начала стремительно расти. В общем-то, поэтому в город и явилась Королевская гвардия, а труп прошлого мэра только пару дней назад сняли с городской площади. А сейчас, если все решили, то почему корабли не выпускают? Ведь так они тоже денег не заработают. Ну это только мэр висел на площади, а остальных увезли в столицу, там будет суд и приговор. Так уж вышло, что по результатам проведенного расследования замешанных в деле оказалось столько, что теперь попросту в городе некому работать на административных должностях. В общем, ждем, когда прибудут новые люди и оформят все бумаги. И сколько ждать? Гонца в столицу отправили 9 дней назад. Должен уже был передать послание и запрос на новый административный штат. Думаю, через декаду городской порт заработает. Вот только мощности порта ограничены, а желающих скопится к тому времени еще больше. Верно, говоришь, Мазай. Но это уже будет моя проблема. Не все же тебе решать. Помолчав пару минут, я вспомнил, что у меня к купцу было еще один разговор. Квильком, хотел с тобой посоветоваться. Помнишь, я сказал, что нам удалось убить колдуна? Конечно, помню, но к жалованию больше не добавлю. Я и так уже пообещал его удвоить. Купец не совсем верно интерпретировал начало разговора. Вообще-то, я хотел обсудить другой вопрос, успокоил его я. Колдун тот был непростой и баловался запрещенными ритуалами, для которых имел соответствующий реквизит. Как ты считаешь, что нам с ним делать? С этими словами, я достал из сумки жертвенный нож. Почему-то у меня не было сомнений в том, что купец знает, что за вещь я держу в руках. Да по глазам видно было, что в курсе. Хаем, а сам-то понимаешь, что с собой таскаешь? Спросил Квильком. Такое лучше в западных землях не показывать. Вот я и думаю, может лучше в воду его, там, где поглубже. Ну почему же сразу в воду? Немного занервничал купец. Вещь безусловно непростая, и даже опасная. Но я смогу найти покупателя и на нее. Вот только не здесь, а, например, в том же Карпугаре. Жители Сияющего Града или Золотой Башни там частые гости, а некоторые из них ради знания и редких вещей готовы на рискованные сделки. Да и из диких королевств в вольные города иногда заплывают корабли, а там к этому относится куда как проще. И сколько ты сможешь предложить за него? Я, нисколько, мне самому он без надобности. Нужно сперва найти покупателя, а там уже определим цену. Пока же готов назвать свою долю, как посредника. Скажем, 50%. Немного ли, Квильком? Не сдержал я удивления. Ну так попробуй продать сам, максимум получишь десятую часть от его стоимости. Или и вовсе окажешься в цепях. 30%, согласись, тоже звучит хорошо, иначе вариант просто избавиться от этой вещицы выглядит слишком заманчиво. 40%. И если не согласен, то можешь идти и топить ее в мутной речке. Черт его знает, много это или мало с учетом специфики сделки. Знать бы еще сколько эта вещь может стоить. Если вспомнить разговор с Лавлиеном, то вроде как за такие вещи платят золотом, чуть ли не по их весу. Согласен, решился я. Квильком молча кивнул и добавил. Наш корабль должен был выйти через 6 дней, но скорее всего придется подзадержаться. Будьте осторожны и старайтесь не привлекать к себе внимания. Не нужно лезть в драки и другие авантюры. От нас тут мало что зависит. Наш поредевший отряд – лакомый кусок для всякого сброда. По крайней мере, им так кажется. Лучше один раз показательно обломать чьи-то зубы, чем каждый раз доказывать, что грабить нас – плохая идея. И все же, нашей задачей остается не только добраться до Карпугара, но и сделать это незаметно. Как скажешь, Квильком, по городу передвигайся только в сопровождении, Гарунар на эту роль хорошо подойдет. Я, Квильком, что-то хотел сказать еще, но не стал. Да, хорошо, настроение от разговора с купцом не улучшилось. Наоборот, гнетущая атмосфера переполненного загаженного города проникала все глубже, грозя перерасти в апатию. Чтобы отвлечься, я, наконец, решил изучить записи, найденные у колдуна. Потратив на это весь оставшийся день, я погрузился с головой в наброски и заметки, оставленные предыдущим владельцем, а может и кем-то до него. Что удивило в первую очередь, так это то, что почти половина записей была сделана на незнакомом мне языке. Я так привык, что все вокруг говорят и пишут на одном едином диалекте, что сперва даже всматривался в незнакомые закорючки, силясь разглядеть скрытый в них смысл, но не сработало. Видимо, это был совсем другой язык, или, возможно, шифр, знание которого переход по мосту мне не дал. А жаль, скорее всего именно там и запрятано все самое интересное. Но даже то, что я смог прочитать и понять, было очень полезно. Всего я насчитал 8 техник, 5 из которых были описаны непонятными и недоступными для понимания символами. Но посмотрев на рисунки, желание углублять свои знания в этом направлении у меня отпало. Часть явно была связана с жертвоприношениями, так как зарисовки пинто и гексаграмм отчетливо напоминали те, что я видел под жертвами на импровизированном алтаре в лесу. Другие были связаны с контролем измененных тварей, по крайней мере на этом листе красовалась морда варга и еще нескольких не менее злобных зверюк. А вот оставшиеся заклинания были из аспекта контроля. Марионетка позволяет на короткий срок манипулировать телом человека, находящегося в сознании, отдавая ему прямые простые приказы. «Стой, брось, подними руки» и так далее. Вот только напротив этой схемы красовалась цифра 2 аж с 5 черточками, напоминающими апострофы. Из лекции Кромвеля я помнил, что цифра скорее всего означает ранг заклинания, и чтобы его успешно применять, твоя ступень как мага должна соответствовать. Можно замахнуться на что-то и более сложное, как это делал иногда Кромвель, но и последствия я тоже хорошо помнил. А вот апострофами иногда маги помечали сложность исполнения заклинаний, то есть техническую его часть. И чем сложнее, тем меньше шансов разобраться в этом без помощи наставника, даже имея готовую схему перед глазами. Одно дело смотреть на закорючки и описание, другое дело пытаться проделать это внутри себя, используя свои каналы и узлы. Взгляд со стороны опытного мага сразу определит, что и где ты делаешь не так. Самым продвинутым в моем арсенале был разрыв, и он был второго ранга и лишь с 3 апострофами. Все остальные даже до 2 и краткой ступени не дотягивали, и для таких сложность даже не определяли. Более того, самые сложные заклинания требовали специализации и предрасположенности мага в своем аспекте. Контроль же, по словам Кромвеля, моей сильной чертой не было от слова совсем. Руки так уже и чесались на ком-нибудь опробовать свои силы и проверить, прав ли был Кромвель, или же он просто не хотел, чтобы в мои руки попали высокоуровневые техники. Но, пожалуй, действительно лучше начать с чего-то попроще. Сладкий голос, запутанная схема перетоков энергии разной интенсивности, задействующая центры силы как самого мага, так и объекта воздействия. В такой разобраться без знающего практика будет ой как непросто. 4 апострофа были тому подтверждением. Оставался только первобытный страх, прямолинейное воздействие на психику оппонента. Вполне понятные мне эффекты и область применения. 2 штриха давали надежду на возможность освоить технику самостоятельно. Правда, рядом были пометки по трансформации страха в ужас с коллективным воздействием, где количество апострофов вырастало аж до 6, а ранг заклинания повышался со 2 года 3 го. Но это, как говорится, по ходу пьесы. А пока попробуем самый простой вариант. Осталось найти добровольца для испытаний. Колтун, есть разговор. В храме Триединого спать отправлялись рано, сразу после ужина и вечерней молитвы. Обездушенным тоже необходим был сон, хоть и сами они этого не понимали. Но стоило им сказать, чтобы те шли спать, и они шли и укладывались там, где укажут. В целом, несмотря на несамостоятельность, при должном подходе они вполне сносно могли выполнять указания и вести мирскую жизнь. Их мозг функционировал, был способен к простому анализу в решении бытовых задач, запоминал установки и распорядок. Вот только не было в них больше воли, стремления к жизни, способности испытывать эмоции в настоящем, рефлексировать по поводу прошлого и надеяться на что-то в будущем. Все то, что делает человека человеком каким-то ужасным способом, было вынуто из них, оставив лишь обездушенные оболочки. Настоятель храма отвел для неожиданно свалившихся на него работников небольшую комнатку, где им постелили прямо на полу. Несколько часов он потратил на то, чтобы вбить в их головы распорядок дня и правила, по которым им отныне предстоит жить при храме, а затем приставил к ним одного из молодых служителей, дабы тот направлял их и следил за тем, чтобы от них была польза. Надо было видеть, как пыжился этот юный послушник от полученной вдруг власти, давая указания по уборке территории и чистке ночных горшков. Еще бы, ведь еще вчера всем этим занимался он сам. Надо бы провести с ним разговор, не делая это получать удовольствие от власти над несчастными. И хоть самим обездушенным уже все равно, Но вот для их новоиспеченного наставника такой поворот может стать тяжелым испытанием как человеческих качеств, так и веры. С этими мыслями настоятель еще раз осмотрел каморку, где расположились его новые подопечные, и, прикрыв дверь, направился к себе. Как только его шаги стихли окончательно, глаза одного из спящих открылись. Человек, стараясь не шуметь, встал в полный рост и направился прочь из обители ненавистного бога. За прошедший день он хорошо запомнил расположение коридоров и редких постов храмовых воинов, а в его осторожно крадущейся походке больше ничего не напоминало безвольного обездушенного. Напротив, у него была четкая цель и стремление ее достичь любыми средствами. Кинжал украден, младший слуга отрекшегося мертв, а цель по доставке груза не выполнена. И все это из-за отряда наемников, возглавляемого неким Мазаем. Старшие слуги должны узнать об этом как можно быстрее, и тогда, возможно, он будет прощен и не превратится в такой же овощ, как те бедолаги, что остались лежать на холодном полу. Тем более, что за то время, пока он притворялся ходячим куском мяса, он услышал достаточно, чтобы найти и купца, и его наемников. А значит, он был полезен. Глава 9. Дни шли, а ситуация в причале была далека от разрешения. За эти трое суток прибыло еще с десяток подвод и даже один полноценный караван из трех обозов. И при этом ни один корабль так и не покинул порт. Напряжение в городе нарастало. Несмотря на мои опасения, пока конфликты обходили нас стороной, и никто не рискнул связываться с нашим маленьким отрядом. Хотя пару раз по лагерю доносился слух о том, что кого-то ночью ограбили, перебив спящую охрану. Гвидо на удивление начал вести себя спокойно, видимо уверовав, что раз мы его не прибили до сих пор, то действительно планируем обменять на нашего собрата. Отрезанное ухо мы ему обработали и даже нашли в городе лекаря, который обеспечил нас чистыми бинтами и дезинфицирующими средствами. А к Вилькому у своих коллег раздобыл немного заживляющей мази. Средство это, к слову, стоило жуть как дорого, но по словам того же купца работало отлично. Вроде как, в состав входят различные компоненты, добытые из тварей бездны, которые забредают на границу закатного королевства. С определенной долей скепсиса я попросил взглянуть на нее. Обычная вязкая жижа серого цвета в красивой дорогой баночке. Вот только в магическом зрении по субстанции то и дело пробегали искорки. А это уже было интересно. Ради эксперимента я помазал и свой шрам тоже и даже не сильно удивился, когда через пару дней воспаление заметно снизилось, а шов покрылся розовой корочкой. Надо взять на заметку и прикупить в отряд. Вот только не здесь, на медикаменты цены также были раздуты до небес. Поначалу свободное время я тратил на изучение округи, но уже на второй день понял, что занятие это мало полезное. Причал хоть и звался городом, но таковым не являлся. Цель существования поселка была лишь одна – перевалка грузов с сухопутного тракта на речные суда, что курсировали между причалом и Карпугаром, вольным городом в дельте реки. 50 лиг по воде или вдвое больше по территории не самого дружелюбного народа, горных хитов. Выбор для большинства был очевиден, и этим в свое время воспользовался правитель Золотого Дола. Нет, конечно, был еще вариант с Южным имперским трактом, по которому и перемещалась львиная доля всех грузопотоков с востока на запад и обратно. Вот только там купцов ждал строгий досмотр и декларирование ввезенных на территорию империи товаров. Поэтому корабли в причале никогда не стояли без дела. Ну, до этого дня. Кстати, как и сам город не был городом, так и гордое звание кораблей здесь получили обычные речные галеры, плывущие вниз по течению своим ходом, а обратно поднимающиеся при помощи активной работы гребцов. Благо река в этом месте становилась уже тихой и спокойной. Раньше вроде и вовсе простые баржи ходили, которые обратно возвращались влекомые бурлаками и тягловым скотом. Но в связи с участившимися нападениями хитов на сошедших на берег, эту практику прекратили. В общем, местные капитаны совсем не соответствовали романтическому образу, засевшему в моей голове еще по книгам, прочитанным в юности. Но о том лучше было не упоминать в присутствии самих командиров этих судов, а то можно и вовсе никуда не уплыть. Резюмируя, причал – не самое занятное место на континенте. Ни торговых рядов, ни библиотеки, ни каких-либо других интересующих меня мест здесь попросту не было. Все местное население городка не превышало 4000 человек, и так или иначе поголовно было занято в портовом деле либо же держало гостиницы и склады для временного размещения людей и грузов, ожидающих своей очереди на погрузку и сплав. А чтобы купцам побогаче было не скучно, В причале с недавних пор работало новое увеселительное заведение со звучным названием «Дом речной феи». Именно там и пропал наш Квильком. Пропал в прямом смысле слова. Ушел и не вернулся. Когда Гарунар, который должен был сопровождать нашего нанимателя, вернулся под вечер и рассказал, что так и не дождался торговца, отпарившегося в публичный дом, я хотел наорать на него, а лучше выпороть. Квильком велел ждать снаружи, оправдывался он, а за бесплатно меня туда все равно бы не пустили. Ну так и его не надо было от себя опускать, схватил бы за шкирку и притащил в лагерь. Ну так он же нам вроде как платит, пока еще и монеты не заплатил, это во-первых. А во-вторых, ты выполняешь мои приказы, не его. Это, надеюсь, понятно. Понятно, Мазай, склонил голову Гарунар. Делать-то теперь что? Сколько времени прошло? С полудня он там. Ну либо у купца нашего съехала крыша, и он решил просадить там все свои, а возможно, и наши деньги. Или же с ним что-то приключилось. В любом случае его надо найти. Ты останешься в лагере, тебя уже не раз с купцом видели. Тогда может я с тобой пойду? Вдруг из нашего обоза выглянула рыжая голова наемника. Ну ни одному же тебе идти в логово врага, а с чего это ты, колтун, решил вызваться, а, на девок поглазеть что ли захотелось? Ну так если что, я тебя, так сказать, выручать буду, одного не оставлю. Ага, помощник, как же, не удержался от комментария Пруст. Палочку-выручалочку не забудь ополоснуть. Колтун, ты сбрендил что ли? У нас наниматель пропал. Ты правда думаешь, что его там просто затрахали до полусмерти, и ему наша помощь нужна, так сказать, подсобить? Да с текущими ценами, там за час золотой берут, а его уже полдня нет. Ну, я ничего такого не говорю, но все одно, меня возьми. Я уже сам тут затрахался охранять этого мудака, сил больше нет. Хрен с тобой, но чтобы я моргнуть не успел, как ты был готов, слушаюсь. Колтун собрался быстро, ведь в свою броню он был одет практически всегда, и все отпущенное время потратил на то, чтобы мокрой ладошкой уложить свои рыжие вихрастые волосы. Все-таки к дамам собирался. Дом речной феи встретил нас радушно, распахнув двери и впуская в свои объятия. Внутри было чисто, опрятно, приятно пахло, как-то даже удивительно уютно и в то же время солидно. С другой стороны, по слухам, заведение совсем не из дешевых, и сотрудницы тут все как на подбор, молодые и симпатичные. В парадном холле, приветствуя гостей, щебетала молоденькая девушка, ни капли не стесняясь, рассказывала двум небритым наемникам, я имею в виду нас с колтуном, какие услуги может нам предложить это милое заведение. Три этажа удовольствий, выпивка, обнаженное шоу, азартные игры, 8 доступных девушек с разными тарифами и программами. В общем, серьезный бизнес, а с учетом наплыва гостей, еще и очень прибыльный. От услышанного у колтуна аж слюна потекла, но нас сейчас интересовало совсем другое. Милая, мы ищем нашего друга, который заглянул к вам сегодня в полдень. О, мы не выдаем информацию о наших клиентах, все еще улыбаясь, но уже достаточно прохладно ответила девушка. Даже друзьям. Но как же нам быть? Наигранно удивился я. Ведь у нас есть свидетели, которые точно видели, что он сюда заходил. А сейчас его ждут в городской ратуше, по запросу представителя высокого владетеля. Что же нам им передать? Эй, простите, но не могли бы вы подождать немного, сказала местная фройлин, и, поклонившись, направилась по лестнице на второй этаж. Колтун при этом не преминул воспользоваться моментом и заглянуть под подол поднимающейся девушки. Судя по довольной роже, что хотел, он там увидел. Ждали мы недолго, пока на лестнице не появилась женщина, одетая куда скромнее, чем сотрудницы заведения. Но мне она показалась куда интереснее и привлекательней, чем те жрицы любви, что периодически мелькали перед глазами. Не старше 25 лет, невысокая, но стройная, она обладала приятными формами и пронзительным взглядом своих карих глаз. И даже длинный шрам на лбу, старательно прикрытый челкой, не портил общего впечатления. В штанах что-то предательски зашевелилось. Черт, слишком длительное воздержание не полезно ни для организма, ни для работы мозга. А вот четверо крепких ребят с угрюмыми рожами и заткнутым за пояс оружием симпатии не вызывали. Они, в отличие от девушки, спустились с лестницы, отгораживая ее от нас. «Уважаемые, покиньте наше заведение», — сухо сказала женщина. «Вас здесь не обслужат. Возможно, вам неверно передали мои слова, но мы всего лишь ищем одного человека. Не заставляйте меня повторять дважды, и не пытайтесь напугать меня пустыми словами о людях высокого владетеля. Мы, в отличие от портовых, исправно платим в казну и не боимся людей его высочества. Встретим и обслужим их лучшим образом. Но и мы не можем так просто бросить человека, пропавшего в вашем заведении. Я сказала: уйдите, или я прикажу вас вышвырнуть. Два бугая подобрались, готовые исполнить сказанное. Как скажете, уважаемая, поклонился я, и направился к выходу. Растерявшийся колтун даже не сразу сообразил последовать за мной и догнал уже на улице. Мазай, ты чего, так просто сдашься, что ли? Ты же маг, да вого какой. Да если они узнают это, то трястись начнут и все нам сами расскажут. А может, чего еще и покажут. Ты же новое заклинание выучил вроде, я тогда чуть не обосрался, когда ты его на меня намагничил. Может, и их так же надо было, а, так сказать, попугать немного для сговорчивости. Слушая трёп колтуна, я шагал до ближайшей подворотни и все больше скучал по проницательному Харке. Он бы уж точно заметил, как за спинами своих охранников влево стрельнула своими карими глазами управляющая, намекая, что на самом деле наш разговор еще не окончен. А что касается нового заклинания, то прогресс действительно был. Вот только эффект оказался не совсем ожидаемым. После применения техника вызывает бесконтрольный животный страх, от которого человек либо цепенеет, либо бежит куда глаза глядят. При этом объект боится не самого мага, а, да всего и сразу. Способность здраво мыслить при этом отключается и добиться каких-то ответов под воздействием заклинания не представляется возможным. В общем, вещь безусловно полезная, но малоконтролируемая, да к тому же затратная. Чтобы колтун почувствовал себя неуверенно и начал боязливо озираться по сторонам, мне потребовалось влить четверть резерва. А чтобы он залез под телегу и начал орать благим матом, отгоняя всех подряд, почти половину. А еще затраты на поддержание, ведь действие длится недолго, и если заклинание не подпитывать, то уже через 5-7 секунд человек успокаивается. Даже если допустить, что колтун воин не из пугливых, побывавший в разных передрягах во время похода вепри, то все равно не думаю, что на других людей затраты энергии будут существенно меньше. Лучше консервативно исходить, что разницы по отношению к неодаренным нет никакой. В общем, применить улучшенную версию заклинания для массового поражения у меня попросту не хватит сил. Я уж не говорю, что контроля и концентрации она потребует многократно больше в зависимости от количества объектов воздействия. А жаль, ввергнуть в панику пяток бравых вояк во время боя – это ж мечта. Наверное, Лавлиен на такое способен, он все-таки как раз по этой части без малого мастер. А что мы тут стоим? Не унимался колтун. Будем наблюдать, а потом ты им, то есть мы им все-таки покажем. Да, верно, колтун, наблюдать. Но делать мы это будем тихо. По ощущениям, где-то через полчаса я заметил немолодую женщину в кухонном переднике, которая появилась откуда-то сбоку здания увеселительного дома, возможно, с подсобного выхода. Она, как и мы, свернула налево и шла мимо проулков, как бы невзначай бросая короткий взгляд в каждый из них. Заметив нас, кухарка зашагала в противоположную сторону, случайно обронив комочек бумаги. Выждав пару минут, я подобрал клочок бумаги, на котором были указаны лишь место и время. Теперь осталось решить, верить или нет. Больно уж история похожа на ловушку. С другой стороны, у нас тоже есть чем удивить в случае засады, да и Квилькома один черт выручать придется, иначе все зря. Надеюсь, тебе не спится, колтун, потому что ночь обещает быть длинной. Склад 11, указанный в записке, нашелся достаточно быстро. Ничем не примечательный, разве что располагался он достаточно далеко от доков, на самой окраине обжитой части города. Единственное, что бросалось в глаза, это табличка на двери конторы. Если везде в причале можно было встретить фразу «мест нет», то здесь была свежая, только что намалеванная приписка «по вопросам обращаться» и стрелка наверх. Я сперва даже опешил от такого ребуса, но затем заметил небольшую деревянную лестницу сбоку здания, которая вела ко входу на второй этаж. Стараясь не скрипеть, я неторопливо поднялся к двери и замер, вслушиваясь в доносящиеся голоса людей, которые о чем-то спорили. А я тебе говорю, что людей у нас меньше, да и половина, считай, голышом в бой пойдет. Разобьют нас, они не ждут и не готовятся. Их люди разбросаны по городу, а мы соберем силы в кулак. Да нам и половины хватит, чтобы огрестись. Сейчас хотя бы что-то нам достается, а если проиграем, то придется бежать из города. Если, конечно, будет еще кому. Рано или поздно, но нас все равно задавит. Нам еще позволяют собирать крохи только лишь потому, что у леса пока есть дела поважнее. Но не пройдет и пары декад, он возьмется за нас. Да с чего ты взяла? Может, ты просто не можешь ему простить, что он трахнул твою сестру, Беспалый? Эморика всегда была твоим слабым местом, и теперь вместо того, чтобы пойти на поклон к лису и стать частью его команды, ты задумал нас всех угробить. Заткни свой рот, Херш, и не прячь за злыми словами свою трусость. Делай, что хочешь, но уже без меня. Я ухожу. После этих слов, дверь распахнулась, и на пороге я увидел худого мужика с откровенной бандитской рожей, перекошенной сейчас от гнева. Наткнувшись на меня, он растерялся на мгновение, но тут же потянулся за оружием. Недолго думая, я врезал ему кулаком под дых, после чего добавил коленом в склонившуюся голову. В итоге мужик повалился обратно в помещение. Не люблю я действовать необдуманно, но в таких ситуациях лучше не медлить, а разбираться уже после. Но вроде не прибил. Никто никуда не пойдет, пока я не пойму, что здесь происходит, сказал я, войдя внутрь. В комнате, помимо валяющегося без сознания Херша, кажется, так его звали, сидели еще трое, двое из которых при виде меня подскочили и достали свои длинные ножи. Сидеть остался только один, и именно у него на правой руке недоставало одного из пальцев. «Спокойно», — сказал он, — «он здесь по моему приглашению». Тут за моей спиной раздался шум, лязг и сопение. Это колтун, услышав звуки борьбы, взбежал по лестнице, словно бронепоезд в своей кольчужно-пластинчатой броне. Вооруженные ножами бандиты при виде такого живого танка как-то сразу приуныли и охотно послушались своего босса. «Я, кажется, уже говорил твоим людям, Беспалый, что если они будут наглеть, то я вырежу всю вашу шайку под корень». «Да, мне передавали». «Тогда какого хрена здесь происходит? Где мой купец?» «Успокойся, мы не имеем отношения к похищению уважаемого Квилькома, но, к счастью, мы знаем, где его искать». «Вот как? И, наверное, вы готовы безвозмездно поделиться этой информацией?» «Представь себе, да», — удивил меня Беспалый. «Если хочешь, я просто назову тебе место». «И в чем же подвох?» — спросил я.